Фет умерла со словами: «Он не виноват». Кажется, это самый таинственный поэт в истории российской словесности. Его появление на свет окутано таким же мраком, как и уход из жизни. Так никто не ведает ни точной даты его рождения, ни имени его настоящего отца. Споры об этом ведутся и поныне, равно как и о его кончине. Одни утверждают, что то была естественная смерть, другие отстаивают версию самоубийства. Факты же относительно смерти таковы. Заведомо зная, что спиртное, даже ничтожная доза, убьет его, тяжело больной Фет посылает жену за шампанским, после чего быстро диктует секретарше: «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». Затем хватает стальной стилет для разрезания бумаги, но стилет у него отнимают, и тогда тучный, багрово-лицый старик бежит, задыхаясь, в столовую. На полпути обрушивается на стул и умирает. Однако не только загадочное появление на свет Афанасия Фета и не только бунтарский уход его из жизни стали предметом разнотолков, но и любовь поэта. Любовь, запечатленная в дивных стихах, в том числе и таких проникновенных, как «Второе я». «Та трава, что вдали на могиле твоей, здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей». Первым читателем этого шедевра был Лев Толстой. Но, посылая стихотворение по своему обыкновению в Ясную Поляну, Фет настоятельно просил прочесть его графине Софье Андреевне, так как, по-моему, из живущих оно более всего подходит к ней. Это из живущих, а не из живущих, ушедших в небытие. На этот счет литературоведы до сих пор не пришли к согласию, но все-таки большинство склонно считать, что речь идет о той, кого Фет обозначил в своих воспоминаниях как Елену Ларину. Воспоминания Фета занимают три огромных тома. В них масса действующих лиц, и все выступают под собственными именами, за одним единственным исключением. Ларина и есть это исключение. Вернее, та, кто скрывается под именем, ставшим, благодаря Пушкину, почти нарицательным. Хотя внешне пушкинскую героиню она напоминает мало. Большого роста, стройная брюнетка, она далеко уступала лицом своей сестре, но зато превосходила ее необычайную роскошью черных с сизым отливом волос. А сестра-то здесь при чем? А при том, что вначале молодой офицер Афанасий Фет ухаживал за ней, замужней дамой, пусть даже ухаживания эти, по собственным его словам, все более напоминали риторические упражнения. Дело происходило в Херсонских степях, куда Фет, закончив Московский университет и без колебаний расставшись с друзьями, отправился служить в кавалерийский полк. Ничего романтического в этом поступке не было. Вовсе не ради приключений покинул столицу молодой и уже признанный в литературных кругах поэт. Сам Гоголь соизволил благосклонно отозваться о его сочинениях. А чтобы вернуть себе утраченное в одночасье дворянство. Именно в одночасье. О крутой перемене в своей жизни юный дворянин узнал из письма, настигшего его в маленьком лифлянском городке Веро, нынешний Выру, где он обитал с некоторых пор в частном немецком пансионе. Афанасию Шиншину, тогда еще он был Шиншиным, шел 15-й год. Он только-только освоился со своими новыми товарищами, как вдруг отец без дальнейших объяснений написал мне, что отныне я должен носить фамилию Фет. Причем само письмо ко мне было адресовано Афанасию Афанасьевичу Фету. Фет? Какой Фет? Почему Фет? Или даже не Фет, а Фет? Но точки над «е» случайно выпали, когда через несколько лет появилось в печати его первое стихотворение. С тех пор так и подписывался. «Как не горька была мне эта нежданная новость», — говорил он впоследствии, но убежденный, что у отца была к тому достаточная причина, я считал вопрос дотоле деликатным, что ни разу не обращался за разрешением его никому. «Фет так фет», — подумал я, — «видно, так тому и быть. Покажу свою покорность и забуду Шиншина, именем которого написаны были все мои учебники». Не забыл, не смог забыть. «Ты представить себе не можешь», — признавался он жене 40 лет спустя, — «до какой степени мне ненавистно имя Фет. Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу тогда — имя Фет». Жена, конечно, догадывалась об этом и раньше. Да и как не догадываться, если перед венчанием получила от будущего мужа письмо, на конверте которого стояло «Читай про себя», а в конце предписывалось сжечь сразу после прочтения. Жена, однако, письмо сохранила, но сделала пометку «Положить со мною в гроб». Воля покойной исполнена не была. Письмо дошло до наших дней. Вот что писал в нем человек, имя которого произносят с благоговением миллионы людей, и который, оказывается, сам имя это ненавидел. «Моя мать была замужем за отцом моим, дармштадтским ученым и адвокатом Фетом, и родила дочь Каролину, и была беременна мной. В это время приехал в Дармштадт вотчим мой Шиншин, который увез мою мать от Фета. И когда Шиншин приехал в деревню, то через несколько месяцев мать родила меня. Вот история моего рождения». История, да не вся. Дармштадтец Фет на самом деле сроду не был ни адвокатом, ни ученым, ни даже отцом Афанасия. Во всяком случае, честь сию упорно отклонял. Когда не без помощи злопыхателей открылось, что метрические записи о появлении мальчика на свет — чистейший подлог, и над ребенком нависла угроза перейти в разряд незаконно рожденных, всполошившаяся мать с неимоверными трудностями вырвала у далеких немецких родственников согласие дать ее отпрыску их фамилию. Это спасло ее чадо от клейма незаконно рожденной, которое, пожалуй, было пострашнее тавра каторжанин. От клейма спасло, но лишило права на наследие потомственного дворянского имени. Молодой человек решил вернуть его, или, правильнее сказать, завоевать вновь. Сделать это можно было одним единственным способом — получить высокий чин, для чего лучше всего подходила служба в армии. В нее-то и отправился выпускник Московского университета Афанасий Фет. Это был 1845 год, а в 1848 он впервые увидел ту, кого именует в своих воспоминаниях Еленой Лариной. Увидел, но не разглядел. Сперва ухаживал за ее родной сестрой, которая была замужем, потом за сестрой двоюродной, в скорости объявившей о своей помолвке. Тут тут-то и произошло чудесное открытие. Я стал оглядываться, и глаза мои невольно остановились на сдержанной, чтобы не сказать строгой, сестре Елене. Обращаясь к последней без всяких фраз, я скоро изумлен был ее обширным знакомством с моими любимыми поэтами. В числе таковых, как выяснилось вскоре, был и он сам. Я узнал, читаем мы в ранних годах моей жизни, что она почти с детства любила мои стихотворения. Не подлежало сомнению, что она давно поняла задушевный трепет, с каким я вступал в симпатичную ее атмосферу. Понял и я, что слова и молчание в этом случае равно значительны. Настоящее имя той, кто фигурирует в ранних годах моей жизни, как Елена Ларина, Мария Лазич. Дочь отставного генерала, обрусевшего серба, вдовца и человека весьма небогатого, она обладала не только тонким поэтическим слухом, но и слухом музыкальным. Сам Лист, будучи в России, сумел оценить ее виртуозность и написал ей в альбом прощальную музыкальную фразу необыкновенной задушевной красоты. Так рассказывает об этом Фет. Снова и снова просил он девушку повторить на рояле эту удивительную фразу. Мария уступила. Под влиянием услышанного, признается автор «Вечерних огней», он написал стихи. «Какие-то носятся звуки и льнут к моему изголовью, полны они томной разлуки, дрожат небывалой любовью». «Ничто не сближает людей так, — утверждает поэт, рассказывая о возникновении этих строк, как искусство вообще, поэзия в широком смысле слова. Такое задушевное сближение само по себе поэзия. Люди становятся чутки и чувствуют и понимают то, для полного объяснения чего никаких слов недостаточно». Фет писал свои воспоминания в обратном хронологическом порядке. Начал со второй половины жизни и успел первые два тома опубликовать. Потом лишь взялся за третий. «Ранние годы моей жизни, увидевший свет уже после его смерти. Более 40 лет отделяют историю любви молодого офицера от рассказа о ней старого литератора. Однако сохранились письма этого самого офицера, написанные по горячим следам, своего рода дневник». Собственно, Фет так и относится к ним, во всяком случае к тем, что адресовал близкому своему другу и впоследствии родственнику, на фетовской сестре женился, Ивану Петровичу Борисову. «Письма к тебе — мои единственные дневники. Для себя их писать, для этого я слишком мало эгоист и слишком много ленив. Но тебе мне приятно высказываться». Ничего приятного, между тем, в этих письмах нет. «Как Сизиф тащу камень счастья на гору, хотя он уже бесконечные разы вырывался из рук моих у самой вершины». В письме этом отчаянном, как, впрочем, все его письма того времени о Марии Лазич, нет ни словечка. Но уже спустя месяц Фет пишет другу: «Я встретил девушку прекрасного дома и образования. Я не искал ее, она меня, но судьба, и мы узнали, что были бы очень счастливы». Были бы. Далее офицер Фет пункт за пунктом перечисляет, почему были бы. Откуда это грустное сослагательное наклонение? В письме нет никаких лирических подробностей, не густо их и в мемуарах, но помимо офицера Фета, Помимо мемуариста Фета, был ведь еще и Фет-художник. И вот он-то уж запечатлел и тень ветвей, и свет пруда, подобный блеску стали, беседку, стол, скамью в конце аллей. Это из поэмы «Сон», вещи малоизвестной. Фет не включил ее в свое основное собрание, а между тем читатель не только видит в ней Марию, но и слышит ее голос. Девушка так обращается к возлюбленному, который некогда читал ей в беседке Евгения Онегина. «А счастье было, — говорил поэт, — возможно так и близко. Ты ответил ему едва заметным вздохом — нет». Отчего же нет? Да по весьма прозаическим причинам. Я ясно понимал, что жениться офицеру, получающему 300 рублей из дому на девушке без состояния, значит необдуманно или недобросовестно брать на себя клятвенное обещание, которое не в состоянии выполнить. Понимала это и Мария. Она вообще все понимала. Я писал Фет Борисову, представил этому благородному существу все, на что другие не хотели даже обратить своего эгоистического взгляда. И она, понимая и сочувствуя моим незаслуженным страданиям, протягивает руку. Что значит «протягивает руку»? А вот что. Спустя 4 десятилетия Фет жестко и без иносказаний скажет об этом в ранних годах моей жизни. Чтобы разом сжечь корабли наших взаимных надежд, я собрался с духом и высказал громко свои мысли относительно того, насколько считал брак для себя невозможным и эгоистичным. Тут-то она и протянула руку. «Я люблю с вами беседовать», — молвила она, — «без всяких посягательств на вашу свободу». Она протянула руку, и он принял ее. Беседы наши продолжились, сказано в мемуарах. Но скоро они превратились из устных, часто за полночь бесед, в беседы посредством писем. Полк, перейдя на военное положение, выступил к австрийской границе, где как раз разворачивалась тогда венгерская кампания. «Эх, Ваня!» — сокрушался незадолго перед тем полковой адъютант Афанасий Фет в письме к другу детства. «Пойду в поход, себя не жаль, потому что черт же во мне, а жаль прекрасного создания». Не пугайся, что я говорил ей о тебе и о всех, кого люблю. Она верней меня. Верней? В чем? В любви, конечно, которая была для нее всем, в то время как он расчетливо и упорно шел к своей цели — дворянство, материальное благополучие. Ее письма к нему не сохранились, но кое-что из них Фет воспроизвел в поэме «Сон». «С какой тоской боролась жизнь моя со дня разлуки». На марше полк проследовал под звуки трубаческого хора мимо утопающей в черешневом саду усадьбы Федоровка, где он провел с Марией столько упоительных часов. В полку кое о чем догадывались, и потому, пишет Фет, «Душа во мне замирала при мысли, что может возникнуть какой-нибудь неуместный разговор об особе, защищать которую я не мог, не ставя ее в ничем не заслуженный, неблагоприятный свет. Поэтому под гром марша я шел мимо далекой аллеи, даже не поворачивая головы в ту сторону. Это не мешало мне вглядываться, скосив влево глаза». И у страха глаза велики, мне показалось в темном входе в аллею белое пятно. Тяжелое это было прощание. Тяжелое, но непродолжительное. Вскоре полк был остановлен, и осенью возвращен к месту прежней дислокации. Встречи возобновились, пусть не так часто, но все же навещал благословенную Федоровку, пока в один прекрасный день с ним напрямую не поговорила тетушка Марии. Она, было сказано о племяннице, в таком отчаянии, в такой тоске, что мы потеряли голову. Отправить ее в таком положении к отцу мы не решаемся, а глядеть на нее тоже невыносимо. Что ответил на это полковой адъютант? Полковой адъютант ответил на это следующее. «Я давно умолял вашу племянницу дозволить мне не являться более в Федоровку». Тут добрая тетушка позволила себе легкий упрек. «Вы должны были исполнить ваше намерение, так как вы уже не мальчик, слепо увлекающийся минутой». Полковой адъютант упрек принял. «Я виноват», — сказал он. «Я не взял в расчет женской природы и полагал, что сердце женщины, так ясно понимающей неумолимые условия жизни, способно покориться обстоятельствам. Не думаю, чтобы самая томительная скорбь в настоящем давала нам право идти к неизбежному горю во всей остальной жизни». Фет в своих воспоминаниях передает этот разговор с полной беспристрастностью, совершенно невозмутимо. Читаешь и глазам не веришь. Ба, неужто это тот самый человек, из-под пера которого вышла «Сияла ночь, луной был полон сад»? Стихи эти, как известно, посвящены своячнице Толстого Татьяне Кузьминской, прототипу Наташи Ростовой. Фет написал их после ее ночного пения в Яснополянском доме у распахнутых в сад окон. Позже, когда поэта давно уже не было в живых, Кузьминская подробно и ярко опишет этот эпизод в своих изумительных мемуарах, присовокупив: «Странный человек был Афанасий Афанасьевич Фет. Он часто раздражал меня своим эгоизмом, но, может быть, я была и не права к нему. Мне всегда с юных лет казалось, что он человек рассудка, а не сердца. Он всегда помнил себя прежде всего. Практичное и духовное в нем было одинаково сильно». История с Марией Лазич подтверждает это. «Я не женюсь на Лазич», — пишет он Борисову, — «и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Она передо мной чище снега». Можно предположить, что и в письмах к ней он не скупился на сравнение. Собственно, письма оставались единственным, что соединяло их, внешне соединяло. Но была ведь еще и прочная, очень-очень прочная внутренняя связь. Этот несчастный Гордиев узел любви, или как хочешь назови, который чем более распутываю, все туже затягиваю, а разрубить мечом не имею духу и сил. Разрубила жизнь. В мае, когда облетал яблоневый цвет, влюбленные, в конец измученные добровольной разлукой, встретились-таки перед его отбытием на маневры, а осенью, под уже созревшими плодами, полковой адъютант на свой вопрос о Марии услышал изумленное: «Как? Вы ничего не знаете?» Собеседник, пишет Фет, смотрел на него диким взглядом, и после паузы, видя мое коснеющее недоумение, прибавил: «Да ведь ее уже нет, она умерла, и, боже мой, как ужасно!» Ужаснее смерть и впрямь вообразить себе трудно. Молодая женщина сгорела заживо. Отец, старый генерал, не разрешал дочерям курить, и Мария делала это украдкой, оставаясь одна. Так в последний раз легла она в белом кисейном платье и, закурив папироску, бросила, сосредоточивая внимание на книге, на пол спичку, которую считала потухшей. Но спичка, продолжавшая гореть, зажгла спустившееся на пол платье, и девушка только тогда заметила, что горит, когда вся правая сторона была в огне. Растерявшись при совершенном безлюдии, несчастная, вместо того, чтобы, повалившись на пол, стараться хотя бы собственным телом затушить огонь, бросилась по комнатам к балконной двери гостиной, причем горящие куски платья, отрываясь, падали на паркет, оставляя на нем следы рокового горения. Думая найти облегчение на чистом воздухе, девушка выбежала на балкон. Но при первом ее появлении на воздух пламя поднялось выше головы. Фет слушал, не прерывая, без кровинки в лице. Спустя 40 лет он слово в слово воспроизведет этот страшный рассказ, завершив им, по сути, свои воспоминания. Но там он его никак не прокомментировал. Это было сделано раньше, сразу после услышанного в письме все тому же Ивану Борисову. «Ты говоришь о каком-то дождался? Я, брат, ждал-ждал, и теперь не жду, чего ждал. Я ждал женщины, которая поймет меня, и дождался ее. Она, сгорая, кричала: «Во имя неба берегите письма!» и умерла со словами: «Он не виноват, а я». Письма, которые она умоляла сохранить, это фетовские письма, самое дорогое, что было у нее. Смерть, которая во все времена считалась пробным камнем для человека, выявила это с необычайной наглядностью. Смерть, брат, хороший пробный камень, но судьба не могла соединить нас. Ожидать же подобной женщины с условиями ежедневной жизни было бы в мои лета и при моих средствах верх безумия. И так, резюмирует Фет, идеальный мир мой разрушен давно. Что же прикажешь делать? Служить вечным адъютантом хуже самого худа. Ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга. Вскоре, буквально через 2 недели, такая хозяйка вроде бы отыскалась, о чем вечный адъютант тотчас информирует неизменного своего корреспондента. «В среду или четверг еду к Ильишенке свататься. То есть посмотрю, если не очень будет противно, то, как говорит Ильишенко, заберу барышню его своячницу, имеющую 1021 серебром состояние. Если дело уладится, то на той же почте подробно опишу тебе всю комедию». Дело уладилось, но не тогда, а несколькими годами позже, и не со своячницей торговца лошадьми Ильишенко, а с дочерью торговца чаем Боткина. Дело уладилось во всех смыслах. Фет выказал себя прекрасным хозяином, приумножил состояние жены, а на 6-м десятке добился-таки высочайшего повеления, согласно которому ему вернули отнятое когда-то имя. То есть вновь присоединили к роду отца его Шиншина со всеми правами, званию и роду его принадлежащими. Так гласил царский указ. Сохранилось немало фотографий поэта, но лучший свой портрет, разумеется, словесный, набросал он сам в автобиографическом рассказе «Вне моды». В глубине коляски сидел в далеко не щегольской серой шляпе с широкими полями и светло-серой накидке старик лет 60. Седая окладистая борода его совершенно сливалась с остальным нарядом, и только темнеющие усы и брови указывали, что когда-то он был темно-русый. сильно припудренные пылью, ничем не выделяющиеся черты его лица выражали усталость и апатию, а небольшие карие глаза равнодушно смотрели на откидывающийся в обе стороны веер зеленеющих хлебных загонов. Но кто бы подумал, глядя на этого вялого помещика, что перед ним гениальный лирический поэт, один из самых образованных людей своего времени, переводчик Горация и Шопенгауэра, тончайший литературный критик. «По твоим стихам, — с завистью говорил Полонский, — невозможно написать твоей биографии и даже намекать на события из твоей жизни, как нельзя по трагедии Шекспира понять, как он жил». Фет, который, между прочим, переводил и Шекспира тоже, решительно не согласился с этим. «Ты напрасно думаешь, что мои песенки приходят ниоткуда. Они такие же дары жизни, как и твои, с той разницей, что впечатления сыпаются в грудь мою наподобие того, как кулак-целовальник сыпает в свой амбар и проса, и овес, и пшеницу, и рожь». Уже в этом неспешном перечислении чувствуется хозяин. Хозяин, у которого ничего не пропадет, все долежится до своего времени. Долежалась и любовь к той, которая, умирая, думала лишь об одном — сохранить его письма. Ей посвящены самые, пожалуй, пронзительные строки знаменитых вечерних огней этой лебединой песни Афанасия Фета. «И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить». Что же касается писем, то их не сберегли, они пропали бесследно. Но Фет, знаем мы, умел возвращать отнятое судьбой. Он вернул имя, вернул состояние, вернул и утраченные письма. Ибо что, как не письма девушки из херсонских степей, написанные на склоне лет, стихотворные послания. И снится мне, что ты встала из гроба, такой же, какой ты с земли отлетела. И снится, снится, мы молоды оба, и ты взглянула, как прежде глядела.